мусор, сука, ты мусор. У нее учеба, у меня рэпачок. Кровь по сердцу течет, от мысли, что ты только черт. Ее обнимет, хотя бы за плечок. Четко бы забыть, раз и навсегда все. Но это только в матрицу, умолк вкуса капсул. Твоя подруга звонила, съела мне мозги. Сказала, что таких, как ты, нужно заслужить. Как теперь с этим жить, скажи? И тот, кто с этим жил, он все еще жив. Нет, мне не смешно, мне что-то грустно. Надеюсь, меня отпустят, улыбнусь.